Часть пятая. 23 декабря Билли проснулся с беспокойством на душе. Ему предстояла беседа с писателем. О детстве он помнил мало, одни обрывки, да и те только с чужих слов. Как же он будет рассказывать писателю о своей жизни? После завтрака он дошел до конца вестибюля, налил себе вторую чашку кофе, сел в кресло и стал ждать. На прошлой неделе при содействии нового адвоката Алана Голдсбери Миллиган подписал контракт на книгу с писателем и издательством. Даже это оказалось довольно трудным. А теперь его уже охватывала паника. «Билли, к тебе пришли!» Голос Нормы Дишонг напугал его. Билли подскочил и пролил кофе на джинсы. Писатель вошел в отделение. Боже, во что он вляпался! «Привет!» — сказал писатель, улыбаясь. «Готов приступить?» Билли провел его в комнату и стал наблюдать. Худощавый, бородатый гость достал кассетный магнитофон, блокнот, карандаш, трубку, табак, а потом устроился в кресле. «Давай заведем такое правило. В начале каждой беседы ты будешь говорить, как тебя зовут. Чтобы я сразу записал, с кем имею дело, хорошо? Билли?» «Ага. Во время нашей с тобой первой встречи в кабинете доктора Кола он говорил про какое-то пятно. Ты тогда сказал, что еще не слишком хорошо меня знаешь и не хочешь пока вдаваться в подробности. А теперь готов?» Билли смущенно опустил глаза. «На первой встрече это был не я. Я сам слишком стеснялся». «Да? А кого я видел?» «Алана». Писатель нахмурился и глубокомысленно затянулся. «Хорошо», — сказал он, записав что-то в блокноте. «А про пятно теперь расскажешь?» «Я сам узнал про него, как и почти про все остальное, что мне известно, в больнице Хардинга, где было достигнуто частичное слияние. Артур использует этот образ, чтобы объяснить малышам, как происходит переход в реальный мир». «На что похоже это пятно? Каким ты его видишь?» «Это большое светящееся пятно на полу. Все стоят рядом в темноте или лежат на своих кроватях. Кто-то наблюдает, кто-то спит, кто-то занят своими делами. А тот, кто встает в пятно, завладевает сознанием. Все личности откликаются на имя Билли, когда к ним обращаются. Когда я спал, а посторонние звали Билли, люди, живущие во мне, начали откликаться на это имя. Доктор Уилбур мне как-то объяснила, что они изо всех сил скрывают, что их много. Правду обо мне узнали исключительно по ошибке. Дэвид сильно перепугался и рассказал Дороти Тернер». «А ты знаешь, когда появились эти люди?» Билли кивнул, подался назад и задумался. «Кристин появилась, когда я был совсем маленьким. Когда именно, не помню. Большинство остальных возникли в возрасте от 8 до 9 лет, когда Челмер... Когда папа Чел...» Билли начал запинаться. «Если тебе неприятна эта тема, не надо об этом говорить». «Ничего», — ответил он. «Врачи говорят, что мне важно выговориться и забыть». Миллиган закрыл глаза. «Помню, что это произошло через неделю после 1 апреля. Я тогда учился в 4 классе. Он повез меня на ферму, чтобы я помог подготовить землю к посадке. Завел в сарай и привязал к фрезе. А потом... Потом...» На глазах выступили слезы. Он заговорил эмоционально и сбивчиво, как мальчишка. «Может, не надо?» «Он меня избил», — сказал Билли, потирая запястье. «Потом завел мотор, и я подумал, что он хочет разрезать меня на куски ножами. Он грозился, что если я признаюсь матери, он зароет меня в сарае, а ей скажет, будто я сбежал, потому что ненавидел ее». Билли рассказывал, и по щекам текли слезы. «Когда это повторилось в следующий раз, я закрыл глаза и ушел. Доктор Джордж из больницы Хардинга помог мне вспомнить это, поэтому теперь я знаю, что к мотору привязывали Дэнни, а потом вышел Дэвид и принял на себя боль». Писатель дрожал от ярости. «Боже, удивительно, что ты вообще выжил. Теперь я понимаю, что в Ченнинвэй меня не арестовали, меня спасли. Мне очень жаль, что до этого успели пострадать люди, но сейчас мне кажется, что после 22 лет мучений удача мне наконец улыбнулась».